Часть шестая. Белая ворона. Он проснулся от странного свиста. Словно птица и зверь договорились и решили создать некий совместный свист для загадочной, только им понятной цели. Гарин открыл глаза. Было темно. Луна, съеденная наполовину тучей, слабо освещала темные стволы сосен. Доктор по-прежнему лежал на земле. Костер давно прогорел, угли потухли. Он сел на остывшей земле, оглядываясь. Слева сквозь сосновые стволы поблескивала река, а справа снова раздался странный свист. Филин, что ли? Не похоже. Он повернул голову вправо и различил неподалеку темные силуэты трех всадников. В темноте бора послышался мягкий конский топот, и к троим подъехали еще трое и остановились. Гарин встал, протер пенсне, надел, разглядывая конных, и вдруг оцепенел. У всадников не было голов. У него закололо шею, и за ушами живот сжало знакомой судорогой страха. «Спокойно, доктор, шпагу вон!» — пролепетал он, сунув руку в карман халата, доставая пистолет, и вспомнил, что в нем нет патронов. «Харлан!» — громко раздалось от всадников, и они задвигались, поднимая в руках что-то вроде арбалетов. Доктор бросил пистолет на землю. «Рау!» Глухим, угрожающим голосом спросил один из безголовых. «Не понимаю», — ответил Гарин. «Русип? Я русский». Всадники стали медленно подъезжать, и вскоре он разглядел их головы. Головы у них, к счастью, оказались на месте, но только очень темные, еле различимые на фоне лесного мрака. В масках, что ли? Но всадники были не в масках. И когда, подъехав, они обступили Гарина, новая волна мурашек побежала по его шее и ушам. Он понял, кто подъехал к нему. «Черныши!» — произнес он. Услышав знакомое слово, всадники заухали, изображая что-то вроде смеха. Двое спешились и подошли к Гарину. Они были на голову ниже его и довольно широки телом, кряжесты, с длинными руками и на кривых ногах, отчего сильно раскачивались при ходьбе. Они походили на ожившие дубовые пни с мощными корнями. В руках они держали что-то вроде коротких каменных топоров. «Харланабу!» — глухим голосом приказал один и угрожающе поднял свое оружие. Не понимая, Гарин поднял руки. «Харланабу!» — заревел пень, потрясая топором. Гарин опустился на колени. «Харланабу!» — шагнул тот, теряя терпение и замахиваясь. Доктор примирительно развел руками, а потом стал вытаскивать из карманов все и бросать на землю. Лунный свет засверкал на золотых вещах. Непослушными пальцами доктор раскрыл бархатный мешочек, вынул супер-жемчужину и на ладони протянул ее темноголовым. Жемчужина засияла, словно вторая луна. Темноголовый опустил молот, протянул корявую руку и взял жемчужину. Его напарник приблизился, и они уставили свои черные лица на жемчужину. «Роксе Барма?» — спросил кто-то из всадников. «Драпафен?» — ответил пень и кивнул, и кинул жемчужину всаднику. Тот ловко поймал ее, разглядел и равнодушно швырнул к ногам Гарина. Один из пней поднял роскошный пистолет и кинул всаднику. Тот рассмотрел пистолет и сунул себе куда-то за спину. «Смартфон!» — снова прогудел пень, нещадно коверкая слово. «У меня нет смартфона», — выдохнул Гарин. «Смартфон!» — яростно заревел черноголовый пень, замахиваясь топором и готовясь ударить. «Нет, у меня... Нет, послушайте, я беженец, я доктор!» Теряя самообладание, возопил Гарин, потрясая ладонями возле головы, словно молящийся хасид. «Докатор!» — повторил всадник. «Доктор, доктор!» — выкрикнул Гарин. «Я беженец! Я плыл по реке! Я плыву в лодке в Новосибирск, то есть в камень на Оби! Я мирный человек! Я лечу людей!» Всадник подъехал. Он тоже был с черной головой, на которой слегка различались узкие глаза. «Доктор!» — повторил он. «Доктор! Доктор! Врач!» — тряс бородой коленопреклоненный Гарин. «Горе рахраушет навдокатор панаро!» — обратился всадник к другим. Они стали отвечать ему на их языке. Это кончилось перепалкой, но всадник поднял что-то вроде шара на веревке, угрожающе тряхнув им. «Нароум абарауту! Дород докаторый пар!» После чего остальные замолчали. «Барфемерух!» Всадник указал Гарину на лежащие у его ног вещи. Гарин поднял их, рассовал по карманам. «И жемчужина им не нужна, и нож». Спешившиеся пни задвигались, схватили Гарина под руки, подтащили к всадникам. Гарин сразу почувствовал силу этих людей. Легко подняв 100-килограммового Гарина, они посадили его на лошадь позади одного из конных и тут же примотали веревкой к всаднику. Тот обернулся к Гарину, и доктор близко увидел его лицо, слегка освещенное луной. Лицо и голову человека покрывали густые, гладкие, как застывшая смола, черные волосы. Узкие глаза смотрели на Гарина. На месте рта разошлась щель, и из нее вместе с неприятным внутренним запахом прогудело «Эравуйно прато, Батильда Катор!» Доктор промолчал. Всадник отвернулся, ударил коня ногами и направил его вглубь бора. Гарин уставился на затылок и уши всадника. Шапки на его голове не было. Корка из густых черных волос покрывала все. Волосатые уши были большие, но плотно прижатые к голове. И в одном ухе торчала деревянная серьга. «Черныши!» — еле слышно прошептал Гарин и сокрушенно покачал головой. «Угораздило тебя, Платон Ильич!» Всадники, выстроившись один за другим, неспешной рысью двинулись сквозь ночной бор. Их лошади были под стать им, широкогрудые, коренастые, невысокие. От всадника, к которому привязали доктора, пахло по-особенному. Это был не запах зомби, как от недавно встретившегося Байкала, а что-то совсем другое. От зомби пахло землей, а от черныша шел запах древесной прели, гнилушек, трухлявого дупла старого дерева, куда по осени попадают опавшие листья и желуди, где животные обустраивают свои гнезда, а дикие пчелы — ульи. Вдыхая этот новый запах, глядя на серебрившуюся под луной волосяную проволоку на голове и шее всадника, неуютно трясясь на лошадином крупе, Гарин стал вспоминать все, что знал про этих необычных людей. Их звали по-разному. Барабинские мутанты, черныши, шерстяные, дети Беомола, чернолицые, мохнатые, мохнорылые, медведки. Их история началась в 1969 году, когда КГБ удалось выкрасть американские генетические разработки по созданию суперсолдат, устойчивых к холоду и неблагоприятной климатической среде. Через 2 года Сенат закрыл американский проект, но советские его продолжили. После серии конфликтов на советско-китайской границе Политбюро одобрило создание ограниченного контингента спецвойск, способных вести боевые действия в сильные морозы, в частности, в Северном Китае. В 70-е проект был рассчитан на создание контингента, который мог бы противостоять локальным войнам на советско-китайской границе, угроза которых стала нарастать. Нужны были солдаты, которые смогут безропотно сидеть месяцами в холодных окопах, всегда готовые к рукопашной. Засекреченный проект ГНЗ «Граница на замке» развивался в 2 местах — подмосковном нейробиологическом институте «Биомол» и в его сибирском филиале. Новых людей выращивали в Сибири, в закрытом поселке «Биомол-2» со всеми признаками концлагеря. выращивали больше мужских особей, но были и женщины. Проект шел медленно, отходного материала было много, результатов мало. Брежнев смотрел на проект сквозь пальцы. Андропов посетил «Биомол-2» в 1982 году и распорядился проект заморозить. Но исследования и опыты продолжались в самом институте. Горбачев проект ГНЗ закрыл окончательно, институт перепрофилировали. Подопытным в «Биомоле-2» было объявлено, что взрослые особи мужского и женского пола будут по контракту отправлены на Крайний Север осваивать новые месторождения нефти и газа, а молодые — в специальные детские дома. Сообщение вызвало бунт в поселке. Убив ночью охрану и завладев оружием, подопытные бежали. Лесами они ушли в Барабинские болота, благо сырость, тамошние комары и гнус из-за густого волосяного покрова были для них не опасны. Там они укоренились и размножились. Войсковые облавы на них, даже с использованием вертолетов и ВДВ, больших успехов не принесли. Сильные и выносливые мутанты хорошо маскировались, зарывались в землянки, при облавах могли сутками сидеть в болоте, дыша через соломинку, нападали неожиданно и коварно, с солдатами обходясь крайне жестоко, выставляя половые органы убитых солдат на палках. Десантники прозвали их «голомудами-вешками». В постсоветские времена черныши уединились и крайне редко совершали набеги, после чего власть на них плюнула. Активизировались они после Третьей войны, причем довольно круто, делая быстрые и коварные ночные набеги. Брали в основном горючие материалы, масло, сладости, мед, крупы, гаджеты и почему-то столяров. Чувствовалось, что за годы болотной жизни они неплохо размножились. Когда их набеги приняли угрожающий характер, президент АР принял решение о тактическом ядерном ударе по Барабинским болотам. 20-килотонную бомбу сбросили на болото. На 3-4 года алтайцы и ханты-мансийцы забыли про чернышей. Трупы жертв проекта ГНЗ отправили в этнографический музей. Их фотографии разместили в сети. Так Гарин и узнал об их внешности. Стало известно, что после ядерного удара выжившие черныши ушли севернее, в Ханты-Мансийскую республику. На Алтае их встречали все реже. И вот угораздило. В лесу лошади перешли на шаг, и черныши вдруг запели. Это была даже не песня, а гудение, напоминающее горловое пение монголов. Оно удручало доктора своим однообразием. Лошади шли между темных стволов, всадники гудели глухими, утробными голосами, пугая ночных птиц. «Рыникса!» — пробормотал Гарин, облокотился на широкую спину всадника и стал задремывать. Это как раз про ту лыжню, на которую ступает лыжник, не зная, кто проторил ее, куда и зачем, но ты волей-неволей вступаешь на нее, выбираешь ее, а потом наполняешь чужую лыжню идеей своего пути, осмысливаешь. Или она тебя втягивает в свой путь. Во всяком случае, сейчас именно так и произошло. Доктор задремал. И очнулся, когда сильные руки снова подхватили его и сняли с лошади. Конные, похитившие доктора, стояли на низком берегу, поросшем густым камышом. Светало, лес зеленел вдали, а вокруг расстилались бесконечные острова камышей с затонами. Перебрасываясь краткими фразами на своем непонятном языке, черныши спешились, провели лошадей по берегу, сжатому камышами, и оказались напротив узкой протоки. Здесь стояли привязанные к колам две длинные и широкие лодки, похожие на челны. Черныши завели в челны лошадей, сели сами, усадили доктора, оттолкнулись веслами и поплыли по протоке. Она шла, окруженная камышами, поворачивая влево и вправо. Черныши ловко правили свои челны, лошади спокойно стояли в них, спокойствием показывая, что это им не впервой. На доктора никто не обращал внимания, что позволяло Гарину подробно разглядеть чернышей. Они были одеты довольно легко, но добротно, в узкие кожаные штаны из какого-то зверя и такие же кожаные безрукавки. Подпоясывались они плетеными кожаными ремнями, на которых висели деревянные молотки и тонкие каменные ножи с деревянными рукоятками. На плечах они несли кожаные мешки и знаменитые арбалеты людей-медведей, породившие сотни народных слухов. Это были относительно короткие арбалеты, сделанные только из дерева, с торчащей толстой стрелой. Наконечник ее был длинный и широкий, как у боевого копья, выточенный из кремня и основательно вделанный в древко. Ходили мифы о пробивной способности таких арбалетов. Сам лук у них тоже был необычный, толстый, хотя не широкий, и словно скрученный из десятка других луков. «Кабину вертолета пробивает, как фанеру», — вспомнил Гарин слова одного летчика. «Поэтому мы к чернышам и не суемся. Ракету радар видит, а стрелу нет». Высаживать десант в районе обитания чернышей было опасно. Протока уперлась в берег. Черныши вывели лошадей из челнов, впрягли их в них и, понукая, похлёстывая, заставили тащить челны волоком по пестрящему алтайскими цветами лугу. Все пошли рядом. Солнце засверкало на востоке, и Гарин с грустью вспомнил, как хорошо встречал он прошлую зарю на Оби, когда плыл по своему пути, уверенный в себе, полный сил и ожиданий. Только теперь, шагая по пестрой траве, он вспомнил, что сапоги и сумку забыл там, в бару, а в сумке два конуса, купленных у витаминдеров, как и те пирамидки. Они ж с перхушей тогда тоже остались в самокате навсегда. Он усмехнулся. Этот роскошный цветастый лук, восходящее солнце вдруг прибавили доктору решительности. Он остановился и громко произнес: «Я никуда не пойду!» Идущий за ним чернолицый подтолкнул его, но доктор стоял на месте. «Не пойду! До Катора Абрашева!» — громко выкрикнул чернолицый, поднимая молоток. Другие остановились, придержав лошадей. Они все посмотрели на доктора. «У меня ничего нет! Я вам все отдал!» — негодующе заговорил Гарин. «Зачем я вам нужен? Я старый, больной человек! Я ничего не умею!» Чернолицые подошли и обступили его. «Я инвалид!» Приподняв штанины, доктор показал им свои титановые ноги. «Инвалид! Понимаете? Зачем вам, инвалиды?» Черныши молчали. При утреннем свете их волосатые лица стали хорошо видны. Они уставились на доктора. В их лицах было что-то безнадежно опрокинутое, словно природа человека в одночасье рухнула в темный погреб глухой физиологической хтони, в бессловесное переплетение жил, вен, потрохов, слизи и кровяных сгустков, поворочилась там, мыча, ухая, и вылезла уже другой, с новым лицом, новыми ценностями и целями. Один из них с широким деревянным ожерельем шагнул к доктору, вытянул из ножен широкий плоский каменный нож, наклонился, тюкнул ножом по одной ноге доктора, затем по другой, потом дважды тюкнул ножом по лбу Гарина и произнес, приблизив свое черное лицо к лицу доктора: «Эбанорвага опудоферсин!» Его узкие глаза без ресниц, с желтыми веками, розоватыми белками и черными зрачками посмотрели так, что доктор не решился что-либо ответить. «Варна факра бристинцоро!» — продолжил чернолицый и вытянул руку с ножом вперед по направлению движения лошадей. Из темного рта с потрескавшимися губами у него пахло ужасно. Фонетически грубый язык чернышей сопровождался еще и внутренней вонью. Фигура черныша с ожерельем была приземистой и непропорционально широкой. Черные мускулистые руки доставали до колен кривых ног. Все выдавало в нем недюжинную силу. Такой коня поднимет и понесет. Да. Нет выбора, доктор. Чернолицый издал горловой звук, другие поддернули лошадей, те потащили челны, черныши помогали им, Гарина подтолкнули сзади деревянным молотком, и он покорно пошел. Яркие цветы ложились под кили челнов, как под лемех. Шагая рядом, Гарин понял, что челны угнаны. На одном из них белым по коричневому было написано «Сузун» и стоял номер 15. Перейдя луг, уперлись в еще одну заводь. Проплыли по ней, и снова пришлось лошадям тащить челны уже не по лугу, а по болотистой, заросшей сухой травой местности. Черная жижа чавкала под ногами Гарина и его похитителей. Он разглядел, что на ногах у них кожаные чулки с подвязанными деревянными подошвами. Вдруг впереди поднялись утки, и сразу же мелькнула на кочках яркая рыжая лиса, видимо, решившая здесь поохотиться. Она кинулась прочь. Один из чернолицых быстро скинул с плеча арбалет, прицелился, раздался мощный, как бы замедленный удар, свистнула стрела, и яркая лисица опрокинулась, вскочила на дыбы и снова упала, забилась в судорогах на сухих кочках. Охотник, кривоног раскачиваясь, побежал к добыче, поднял лису и потряс ею под одобрительные возгласы товарищей. «Стрелять умеют». Лошади доволокли челны до следующей заводи. Спустили на воду, погрузились и поплыли. Камыша здесь было мало, зато встал сухой затопленный лес и стал сгущаться. Мертвые, сгнившие, треснувшиеся и обрушившиеся в воду деревья выглядели угнетающе. Их становилось все больше, но черныши уверенно направляли челны, минуя пни и топляк. Они знали путь. На скулу Гарина сел первый комар, а затем второй. Гарин прихлопнул их и по нарастающему зуду понял, что вплыли в комариное царство. В сосновом бору не было ни одного, — тоскливо подумал он. Вид болота с мертвым лесом подействовал угнетающе. Челны плыли по нему зигзагами. В общем, мой путь становится извилист, прямого не получается. Проплыли по мертвому лесу около часа, солнце встало, озаряя сухие корявые стволы и нечистую темно-зеленую, а местами ржаво-коричневую воду. Черныш с ожерельем вышел на нос челнока, приложил ко рту что-то вроде рожка и загудел. Впереди ему ответили. Лошади замотали головами, всхрапнули, одна заржала, и впереди, в мешанине уродливых мертвых стволов, послышалось глухое, словно из-под земли, лошадиное ржание. Проплыли по короткому прямому фарватеру из рухнувших в воду вековых дубов и елей, и Гарин не поверил своим глазам. Перед челнами раскинулся удивительный город на болоте, выстроенный из стволов и обломков сухих деревьев с такой незатейливой простотой, словно слабоумный болотный великан, обитатель местных трясин и омутов, решил поразвлечь себя и выстроить местную Венецию, поглядывая на обшарпанную гравюру позапрошлого века. Челны причалили к корявой пристани, где их встречали такие же черныши, с такими же приземисто-кривоногими фигурами и заросшими лицами в такой же одежде. Прибывшие и встречающие загалдели на своем грубом наречии, лошадей вывели из челнов и повели куда надо, а доктора взяли под руки и поставили на пристань, как диковинную куклу. Встречающие окружили его, стали трогать и перебрасываться насмешливыми репликами. Черныш высыпал на пристань все имущество Платона Ильича, его расхватали, стали разглядывать. Доктор был уверен, что золотые вещи вызовут главный интерес, но ошибся. Обнаружив деревянную копию старомодного айфона, черныши вскричали и загалдели сильнее, стали передавать ее друг другу, и слово «Амрут» повисло в воздухе. Его стали повторять, передавая поделку и разглядывая ее. «Амрут! Амрут!» — бормотали черныши. Их толпа раздвинулась, и они притихли. Подошел черныш с двумя каменными ожерельями на шее. Ему сразу отдали найденный деревянный айфон. «Бодора вам, ротыша?» — спросил Черныш. Его глаза не были азиатскими, но внутренняя сторона век была розовой и без ресниц, как у всех чернышей. «Я не понимаю», — ответил доктор, глядя в черное лицо. Из-за широкого плеча черныша выглянуло белое лицо. Это было так неожиданно, что доктор открыл рот, но быстро понял, что это не обычное лицо, а лицо черныша-альбиноса. Волосяной покров его был белый, темно-синие глаза с розоватыми зрачками смотрели на доктора. — Ты сам делать это? — спросил альбинос женским голосом. — Нет, нашел по дороге. — Где? — В заброшенной деревне. — Далеко отсюда? — Далеко. На другом берегу Оби. Женщина-альбинос перевела слова Гарина. Ее белая шерсть, круглая голова, полное лицо и широкая шея напомнили доктору детеныша нерпы. Ростом она была чуть поменьше чернышей мужчин. Где-то у них тут и женщины черныша отражают, или альбиносок. — Правоуха, Маротыша! — спросил двухожерельный. — Зачем? — делал омарот, — перевела альбиноска. — Я не делал его, а нашел в деревне. Я не умею делать такие вещи. — Я доктор, — ответил Платон Ильич, задыхаясь от вони, идущей изо ртов окруживших его чернышей. Альбиноска перевела. — Зачем врешь нам? — продолжали допытываться они. — Я не вру, — выкрикнул Гарин, теряя терпение. — На кой черт мне этот омарот? Барауша, карту! Прорычал двухожерельный, угрожающе придвигаясь к Гарину. Доктор ответил двухожерельному тяжелым взглядом. Двухожерельный что-то скомандовал. Гарина схватили под руки и потащили по корявой пристани. Оглядываясь по сторонам, он отметил, что в городе чернышей нет ни одной прямой линии. Все громоздилось, лепилось из сухого сучковатого дерева, топорщись и торча во все стороны. Свернули вправо, влево, снова вправо, и пошкандыбали вниз по чудовищной лестнице, лупящей Гарина по титановым ногам. Пьяный Гомер и то бы лучше построил. Гарина втащили в длинный полуподвал. Он был тоже весь коряво-сучковатый. Дневной свет пробивался сквозь неровные дыры, но здесь рядами стояли ровные деревянные столы с керосиновыми лампами, а за столами сидели люди. Много людей. Одеты они были одинаково, и все были заняты работой. Двухожерельный что-то прорычал альбиноске, и она перевела Гарину. «Сейчас тебя кормить, потом ты работать. Когда кто болеть, ты лечить». Гарина отвели в какой-то закут, заваленный одинаковой одеждой, велели раздеться. Он снял свой зеленый халат, к которому уже успел привыкнуть. Халат с тяжелыми карманами, подержал в руке и отдал чернышу. Тот швырнул халат в угол на кучу человеческой цивильной одежды. Доктору выдали синие штаны из грубого толстого хлопка, такую же рубаху и резиновые боты. Он оделся. Альбиноска повела его по корявым коридорам, и вскоре он оказался на большой кухне. Здесь густо пахло варевом, горели несколько выложенных камнями очагов, в полумраке стояли большие деревянные котлы, закрытые деревянными крышками. Здесь работало трое чернышей-мужчин. Черныш открыл один из котлов, зачерпнул ковшом и плюхнул в большую деревянную чашу что-то вроде густого овощного супа. Гарину сунули деревянную ложку, и альбиноска приказала ему сесть на низкую корявую скамью и есть. Сидя на ней, держа чашу на коленях, он стал есть суп, который оказался вполне съедобным и даже посоленным. После ночного насильственного перемещения в пространстве Гарин проголодался и ел с аппетитом. Альбиноска села неподалеку и разглядывала его. Взгляд ее темно-синих сапфировых глаз был неподвижен, и выносить его было трудно, уставилась. А впрямь как детеныш нерпы. Они такие же белые, но черноглазые. Жуя, Гарин огляделся. Двое чернышей деревянной лопатой стали выхватывать раскаленные камни из очага и бросать их в котел. Котел закипел. Так они суп варят, не на огне? Ну, конечно, котлы-то деревянные. Гарин заметил, что на кухне не было ни одного железного предмета. Все деревянное или каменное. Большие ступы с пестами, широкие тонкие каменные ножи, каменные сечки с деревянными рукоятями для рубки овощей и другие предметы, назначение которых Гарин не понял. Вот так. Провалился в каменный век. Зло усмехнувшись, он поперхнулся и закашлялся. Альбиноска неподвижно смотрела на него. Узкий белошерстяной рот ее тронуло что-то вроде усмешки. «Хорошая еда?» — спросила она. «Есть можно», — пробормотал Гарин. «Другая нет». «Я догадался», — усмехнулся он. Закончив есть, он оставил чашку с ложкой на лавке и снова двинулся за альбиноской. Ее фигура была такой же, как у мужчин, но поменьше, и спереди под кожаным обтяжным платьем немного выдавалась грудь. Они вернулись в место, где стояли столы с людьми. Альбиноска протянула свою толстую короткую руку и повела ею перед собой. «Это Упо. Здесь надо работать. Ты работать здесь. Я покажу тебе твой нор». Она пошла по полу подвалу. Он потряс Гарина своим размахом и мрачным порядком. В корявом, из сухих деревьев сложенном помещении стояло несколько десятков длинных деревянных столов. Они были ровные, хорошо сделаны и сильно контрастировали со стенами, потолком и грязным полом, между неровными серыми бревнами которого чернела болотная жижа. Вот почему дали боты. За столами сидели мужчины. Они выпиливали, выстругивали, шлифовали что-то деревянное, небольшое и довольно ровное, аккуратное, что-то вроде плоских коробочек. Инструменты были стальные, обычные для современного мира. Люди поднимали бородатые лица и смотрели на проходящего Гарина. Лица их были не очень чистыми и приветливыми, хотя пара человек улыбнулись доктору, а один подмигнул. Альбиноска довела его до одного стола с девятью мужчинами. «Это русский нор», — сказала Альбиноска. «Ты здесь будешь работать. 2 месяца. Будешь работать хорошо — пойдешь дом. Будешь работать плохо — не пойдешь дом. Садись, работай». «А как же больные?» — спросил Гарин. «Я же врач. Когда кто болеет, тебя звать. Когда никто не болеет, ты работать, как все». «Прекрасно», — вздохнул Гарин. «Садись в свое место», — она резко указала длинной рукой. Гарин сел на лавку рядом с вихрастым молодым парнем. «Будешь хорошо работать, тебе хорошо», — произнесла Альбиноска. «Будешь плохо работать, тебе плохо. Понятно?» «Понятно», — кивнул Гарин. Она отошла. 9 человек, не прерывая своей работы, уставились на Гарина. «Откуда?» — буркнул грузный бородач с выпученными глазами. «Я был в Барнауле», — ответил доктор. «Потом плыл по Оби. На берегу заночевал, и они меня схватили. Заночевал. Ну и дурак», — отрывисто буркнул пучеглазый. «Ты, умняк, заткнись», — толкнул толстяка узкоплечий рыжебородый мужчина с изможденным лицом и полузаплывшим глазом. «По Оби пароходом шел?» «Лодкой своей плыл, причалил». «Как Барнаул?» «Там война, обстрелы, бомбежки. Еле ноги унес». «А вы вправду доктор?» — спросил седобородый, седовласый, широколицый, спокойный человек в очках. «Да, я врач». «Доктор, ядрен батон!» — удивленно переспросил пучеглазый. «А я услышал повар». «Ты, Сидор, всегда не то слышишь», — заговорил чернобородый человек с кленовидным умным лицом. «Друзья, давайте, во-первых, поприветствуем нового товарища по черношовскому несчастью». Он наклонил голову. «С прибытием вас, доктор Гарин, Платон Ильич». «Доктор Гарин, стало быть, Платон. У нас тут все по именам», — продолжал чернобородый. «Я Павел, это Бурчал и Сидор, это Петр, те двое Саша и Миша, это патриарх Антон, рядом с ним Герка, Витька, а я Митька», — вставил вихрастый сосед Гарина и засмеялся. Некоторые скупо улыбнулись. «Добро пожаловать, доктор, за 3-й русский стол, по-чернышевски нор. Вы его, наконец, закрыли». «Как?» «Ну, все столы по 10 столяров. В нашем место пустовало. Теперь не пустует, усмехнулся Митька. Ясно. Добрый день, запоздало кивнул всем Гарин и вдруг задержался взглядом на деревянном клине со знакомыми гранями, который шлифовал вихрастый. Это же FF-40, воскликнул Гарин. Точно так, ощерился щербатым ртом парень. У вас такой? Да, был такой уже 1.5 года. У моей жены тоже FF-40, заговорил круглолицый короткошей Саша. Классная машина, ни в чем не откажет. 40-е эвки мокрые голограммы паршиво держат, возразил худощавый Герка. Да, с мокротой плоховато, согласился Саша. Ну, так нам соли это не очень нужно. Было. Гарин стал разглядывать деревяшки в руках других. Это были копии разных смартфонов. И он вспомнил найденный в деревне деревянный старомодный айфон. «И что? Это и есть ваша работа?» «Теперь, доктор, не только наша, но и ваша», — улыбнулся Павел, и все засмеялись. «Вот, берите и шлифуйте». «Послушайте, а сколько вы уже здесь?» Ответы посыпались разные. 45 дней, полмесяца, 3 недели, месяцы 3 дня, 40 дней, 12 дней, 18 дней, тоже 18, 9 дней. «Гаре на роб!» — раздался грозный окрик из угла, и смех тут же стих. Все принялись за свои деревяшки. Гарину сунули овальную деревяшку и кусок наждачной бумаги. К столу в перевалку подошел толстый черныш с заплывшей шеей. Лицо его было как-то особенно черным от густой шерсти. «Гаре на роб!» — прохрипел он, уставившись на Гарина. Тот вертел в руках объект своего нового труда. «Работай, работай!» — шепнул ему Митька. Но Гарин, как человек обстоятельный, не понимал, с чего начать. Он открыл рот, чтобы спросить, но вдруг толстяк-черныш ударил доктора деревянным молотком по голове. Гарин вскрикнул от боли. «Гаре на раб!» — проревел толстяк, занося молоток. Гарин стал неумело чистить деревяшку наждаком. Толстяк постоял и, поигрывая молотком, двинулся вдоль столов. «Работать надо, доктор», — произнес Павел. «А то будут шишки». «Но я же не умею это». «Научим», — спокойно произнес Седовласый. «Мы тоже не все столяры, только я», — буркнул длинноносый Миша. Он резал стамеской свой деревянный смартик. «А я, например, коновал», — продолжал Павел. «Петь молочник, Сашка — бухгалтер, Антон нас это по книжкам. Герка этот, ну, параклитчик», — подсказал тот. «Точно. Витька с Митькой рыбали, а я сторож монастырский», — с гордой обидой пробурчал пучеглазый Сидор. «А я доктор», — болезненно усмехнулся Гарин, потирая голову. «Так будьте любезны, объясните мне смысл и технологию этой работы». «Насчет смысла мы не в курсах», — Павел шлифовал свой полукруглый деревянный айфон. «А технология простая. Нам дают оригинал, мы режем 9, теперь, стало быть, 10 копий, по-ихнему омарот. Потом омарот шлифуем, обрабатываем, чтобы были похожи на оригинал. Миша контролирует». «Контролирую», — буркнул Миша, кивнув носом. «Жестко». «Норма. 1 копия в 3 дня», — продолжал Павел. «Не шибко много». «Работа не тяжелая, доктор», — вставил Петр. «Прямо скажем, легкая работенка», — вставил Митька. «Мы уж намостачились». «Альбинка сказала, что вся работа по изготовлению омарота ровно 2 месяца. Если хорошо ее сделаем, отпустят. А если плохо сделаем, убьют». «Гаре на роб! Гаре на роб!» — раздался в цеху рев в берестяной рупор, и послышались удары деревянного молотка. «Этот гад любит киянкой драться», — прошептал Митька. «Наелся брюхо, сволочь!» — пробормотал Витька. «Послушайте». Гарин пригляделся к деревяшкам в руках у сидящих. «Вы сказали 10 одинаковых копий. Но у вас эти смарт все разные?» «Это брак, доктор», — пояснил Павел. «Вернули. Переделываем, доделываем», — пояснил Миша. «Возвращают, что им не нравится. Вот ты дрочим», — усмехнулся Герка. «Завтра новый оригинал выдадут». «Понятно», — кивнул Гарин. Некоторое время работали молча. Но Гарин был полон вопросов. Но все-таки зачем они это делают? Никто не торопился с ответом. Девятеро терли свои деревяшки. «Хер их знает, доктор», — заговорил Петр. «Чернышей, не поймешь». «Да и не надо. У них в головах жабы болотные ебутся», — сострил Митька. «У них своя жизнь», — поддакнул Павел. «Нам в ней никогда не разобраться». «Одно ясно, доктор, что нам всем не повезло», — философски как-то грустно добавил Витька. «Охуенно! Влипли!» — кивал круглым лицом Саша. «А все почему?» — забурчал Сидор. «Потому что на вторую бомбу наш мудила президент пожадился. Окинул бы вторую, добили бы их. Здесь бы в болотах и потопли, и мы б тут не сидели». «Ерунду городишь, Сидор», — возразил Павел. «Барабинские болота — это тебе не лощинка. Тут и 20 бомб не хватит. Да и куда бросать? Их же на теплосканах ни хера не видно, правда, Герка?» «На седьмом точно не видно, а дауэлов у наших скупердяев нет. Железа у чернышей мало, разве что стамески да эти пилки. Еще цепи видел для перепиливания бревен вручную. В общем, ни хера не видать на скане. Черныши в болото круто вросли. Хер теперь кто выковырит?» «И много их?» — спросил Гарин, вяло шлифуя свою смарт-копию. «Хуева туча!» «Вросли, падлы, людям жить не дают». «Господа, а вы бежать не пробовали?» — спросил Гарин, протирая пенсне от тут же налипшей деревянной пыли. Пленники переглянулись. «Тут, доктор, болото кругом», — заговорил Павел. «Зимой можно, наверное», — предположил Герка. «По льду. Да и то, болото, оно ведь не везде замерзает. Шагнешь и в трясину». «А за побег они карают», — произнес Мишка. «Жестоко». «Как?» «Топят в трясине показательно». «Топят, сволочи», — пробормотал Павел и вздохнул. «Да и вообще, доктор, это мы сейчас с вами тут как мимо, а по правде тут не до смеха. Бьют, а за брак тоже топят в болоте. И больных топят. И кто медленно работает, молотком по кумполу, и в трясину, и пиздекс», — кивнул Митька. Все замолчали. «Ну, а все-таки не унимался Гарин, на кой хрен им эти копии?» Павел кивнул на Антона. «Вот книжник наш. Вроде догадался, на кой». «Книжник? Вы букинист?» «Нет, я филолог», — спокойно ответил седовласый. «Филолог? Откуда?» «Омский университет, кафедра филологии». «Омск? Далековато отсюда. Они там вас похитили?» «Да. Черныши подальше забираются. У нас тут есть и китайцы, и монголы, и якуты, и даже один столяр из Иркутска». «Классный столяр. За вторым столом сидит», — закивал Миша. «Вы профессор?» «Нет, доцент». «И какая специализация?» «Санкт-Петербургская литература первой четверти XX века». «Замечательно. Ну и что вы, Антон, простите, как вас по батюшке?» «Без отчеств, мы в тюрьме. Вы спрашиваете про цель этой странной работы?» «Да». «Я могу лишь догадываться. Весь процесс таков. Нам дают оригинал, мы режем из него копии, а оригиналы черныши потом толкут в каменных ступах и бросают в болото. Копии они потом собирают в мешки и куда-то уносят. Я думаю, они делают копии для какого-то магического ритуала, чтобы победить людей цивилизованного мира. А вот какой это ритуал, никто не знает». Слова Антона не удивили Гарина. В сочетании с нудной работой пленников все это производило угрюмое впечатление. «Черт знает что, 2 месяца — бред!» — пробормотал доктор, вяло натирая деревяшку наждаком. «Побыстрее работать надо, побыстрее!» — недовольно глянул на него Миша. «А то приварка не дадут». «Да и утопить могут», — мрачно усмехнулся Павел. «Каждый месяц кого-то в трясину кидают», — со спокойной невозмутимостью добавил Антон. «Для профилактики, так сказать». «Так что, доктор, шевелиться надо», — шмыгнул носом Герка. Доктор перестал задавать вопросы и тупо шлифовал то, что ему совали. Михаил давал столярные советы, доктор вяло старался их исполнять. Керосиновая лампа потрескивала фитилем, который надо было регулярно поправлять. Воняло керосином. Так прошло часа 3-4, и раздался резкий удар деревянного молота по висящему в цехе сосновому обрубку. Заключенные встали, оставив все на своих рабочих местах. Выстроившись в длинную очередь, они двинулись в соседнее помещение, причем одновременно заходило лишь 10 человек, работники одного стола. Подошла очередь и Гаринского стола. Толстый черныш пробурчал что-то и слегка тюкнул своей киянкой по плечу Павла, главного по русскому столу номер 3. Павел сделал знак остальным. Десятка вошла в корявое, пахнущее варевом помещение. Оно было смежным с кухней, отделенной загородкой из жердин. Сквозь жердины волосатые руки чернышей передали заключенным 10 деревянных чаш с варевом. Сверху варева лежали кусочки какого-то мяса, в чашах торчали деревянные ложки. «Сегодня приварчик в честь новенького», — подмигнул Митька доктору. Взяв чаши, все тут же присели на бревно и стали быстро и жадно есть. Доктор попробовал и понял, что разносолов тут не предвидится. Это же варево он ел утром. Он сунул в рот мясо, стал жевать. Вкус его ни о чем не говорил, но оно сильно пахло чем-то неприятным. «Чье мясо?» — спросил он. «Козлиный потрох», — пробормотал Витька. «Вяленый», — добавил Антон. «А после размоченный». — Ешьте быстро, доктор, — посоветовал Саша. — А то молотком пизданут, — буркнул Сидор. Жуя козлятину, Гарин покосился. За бревном сзади стоял еще один черныш с молотком, такой же толстяк, что и тот в цеху. Взгляд его смоляных с розовым окоемом глаз не выражал ничего хорошего. Гарин стал глотать похлебку. Благо, она не была горячей, но все равно он отстал от девятерых, и когда те, закончив есть, вернули чаши с ложками в черноволосые руки, он еще не доел свою порцию. Вдруг по голове неожиданно стукнули, чашка выпала из рук доктора на корявый пол, в ушах у него загудело. Поперхнувшись, он свалился с бревна на пол. Сидор и Герк тут же подхватили его под руки, поволокли к неровному проему двери. Доктор кашлял, задыхаясь. Павел хлопнул его ладонью по спине. Изо рта доктора вылетел кусок непрожеванной козлятины. Бригада Антона вышла в проем, выволакивая доктора, а сзади в едальню запускали очередную десятку. В соседнем помещении стояли 4 больших бочки с водой и ковшами. Все напились. Доктор, отдышавшись, тоже глотнул воды, сильно отдающей болотом. Отсюда вышли на просторное место, что-то вроде шатра. Оно радовало свежим воздухом и болотным пейзажем вокруг. На сплоченных веревками стволах деревьев стояли столбы, поддерживающие большой навес из лапника и сухих ветвей. Под навесом курили и просто бродили, стояли, переговаривались десятки работающих в столярном цеху. Гарин, окончательно придя в себя после удара, с наслаждением вдохнул свежий воздух, пахнущий торфом и стоячей водой. «Хорошо», — пробормотал он и увидел пачки дешевых алтайских сигарет «Семь озер» и «Гора Белуха», разложенные на грубых столах. «И покурить можно? Замечательно!» «Курите, доктор, курите! Фирма платит!» Павел, Миша, Антон и Витька с Митькой подошли, взяли сигареты и стали прикуривать из каменных плошек с дымящимися углями. Доктор с удовольствием закурил, сощурился на ландшафт, раскинувшийся вокруг шатра. Вокруг во всем своем уродливом великолепии стоял и лежал в заболоченной воде мертвый лес. Солнце, проглядывающее сквозь облака, изредка освещало его и темную воду. «Хорошо», — повторил Гарин, выпуская дым. «Нет безобразия в природе. И кочи, и моховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным», — продекламировал Антон, подходя к доктору. «Всю родимую Русь узнаю», — продолжил доктор и рассмеялся. «Мы это уже не учили в школе». А я учил в университете. Здесь эти стихи не кажутся плохими. Лучше что-нибудь из Хлебникова. Уже спец по русскому авангарду. У него помнится только, где бобр бьет по болоту веслообразным хвостом. Что-то здесь не видать бобров. Одни черныши. Они рассмеялись. Но покой доктора был недолгим. Десятки злых и голодных комаров набросились на него. Он стал отмахиваться. Антон спокойно отгонял кровопийц дымом и взмахом маленькой женской руки. Казалось, его ничто не могло вывести из себя. «Сколько их!» — вертелся Гарин. «Это только начало. Скоро должен гнус полезть. Он покруче комариков». «А в цеху ведь их не было, да?» «Да, там у чернышей на окнах два слоя сетки. Они заботятся о производстве, доктор. Керосиновые лампы, острые инструменты, сетки на окнах. Я не заметил. Окна там маленькие, на дыры похожие. А здесь что-то вроде перекура и прогулки. Будет еще одна вечером, и все». «Антон, это точно на 2 месяца?» «Спросите об этом синеглазку Альбину». «Альбиноску? Так ее прозвали? У них же есть свои имена». «Труднопроизносимые». «Очень странный язык». «Да. Адская смесь. Когда создавался идиотский проект ГНЗ, в Биомоле-2 собрали гены самых воинственных и самых морозоустойчивых народностей СССР — кавказцев, якутов и коряков. Язык общения у чернышей самозародился, потом мутировал. Алтайцы и казахи его не понимают». «Русские тоже», — усмехнулся Гарин. Перекур-прогулка продлился не больше часа. За это время доктор узнал историю Антона и Павла и поделился своей. Про войну алтайцев с казахами они что-то слышали, но про ядерный удар ничего не знали. Нельзя было сказать, что эта новость их удивила. Остаток дня прошел в той же бессмысленной и нудной работе, сопровождающейся потрескиванием фитиля лампы, бормотанием соседей по столу и рыканьем толстого надсмотрщика. Ближе к вечеру послышался все тот же удар молотом по колоде. Всем раздали щетки и мешочки, куда со столов были сметены деревянная пыль и опилки. Затем последовал ужин, все та же похлебка, только уже без козлятины, вода, прогулка, обернувшаяся для Гарина непрерывной войной с комарами, которых заметно прибавилось. После болотной прогулки всех завели в спальное помещение. Это был длинный и узкий барак, сложенный из сухих деревьев, без окон, с 2-этажными нарами, посыпанными соломой. В бараке горели редкие керосиновые лампы. Здесь тоже были бочки с водой, лежали на столе сигареты, а в углу стояла параша. «Присоседивайтесь, доктор», — предложил ему Антон, когда Гарин стал выбирать себе место. «Мой сосед исчез позавчера». Гарин с наслаждением вытянулся на соломе, закинул руки за голову и широко зевнул. «А что, убили соседа?» «Не думаю. Он был хороший столяр, монгол. Возможно, перебросили в другой цех». «Их тут несколько?» «Похоже, да. Производство омарота у них развернуто мощно. Вообще здесь, на болотах, целая чернышовская страна». «Я слышал, что чернышей много, но их ведь отбомбили атомом». «Забомбить в царство водяного и болотной кикиморы, доктор, их не удалось, увы. И не удастся. Барабинские болота огромны. Климат отсырел. Дожди льют по всей Западной Сибири уже 40 лет. Болота растут. А черныши фантастически плодовиты. Вы заметили, что здесь нет женщин?» «Ну, только это Альбина». «Она неприкаянная белая ворона, поэтому и здесь. А все женщины где-то в своих обиталищах. Они существуют только для деторождения. Рожают и рожают. И тут, на болотах, вот в таких, так сказать, древлянках, растут и крепнут тысячи тысяч чернышей. Тысячи тысяч. Тысячи тысячи», — повторил доктор, представив тысячи лохматых мальчиков и девочек, играющих в особенные болотные игры, освещаемые болотными огнями. Веки его смежились, и он тут же заснул.